Алло. Алло, Александр Иванович. Да-да. Как ваши дела? Привет. Кто это? А это Михаил Мутуз. Как ваши дела? Да-да, потихоньку. Я вам все хочу ковры вернуть, и это самое, и сковородки, да все забываю, вы знаете. А когда ты успел взять-то? А вы что, забыли уже? Я же у вас... Забылка. Ну у вас и память. Так, а что, старость не радость. А что, звонят вам всякие там мудаки ночью и днем? Да звонят в другой раз. Перестали, хоть не тревожить. Уже не тревожат? Да. Слава богу. А здоровится как? Да так себе. Раз не радость. На улицу выходите? Да нет, я только помойте вы. Я слепой раз, как черт. Да? Ой. Но. Это плохо. Но. Это плохо. А дочки ваши как? Да ничего. Работает, да и слава богу. Ну и хорошо. А со мной все работает. А? Работают, а вас навещают? Да навещают, в другой раз. Ну, так вы уже не видите, да? Ну. А к врачу ходите? Да ну! Этим врачам, я их врачами не называю, то врачи, брехуны. Даже так? Ну. Даже... Брехуны, врачи. Нашел ты. Он мне операцию сделал. 15 лет это. И болить, и болеть бы. И болить, и болеть. И не сходит. Вот тебе проси. Ему академика дали, а тут мучается 15-й год. 14-й уже мучается. 15-й год скоро наступит. Понятно. Значит, у вас здоровье плохое, да? Да. А деньги, а пенсия как вам? Нормально приносят? Кого? Ну, пенсию, денег хватает вам. Пенсию? Какая тут в России пенсия может быть? У рабочего, у простого рабочего. Ну, вы же... Я за шахерил. Ну, что? Там? Не, ну что, вам не платят, что ли? Почему? Платят? Ну, как вам? Она мне... А? Ну, как хватает вам там на лекарства, еще на что? Ну, какое нахер лекарство? Я же говорю, я парчам не хожу. Ну что, ну не я говорю, надо никаких. Ну на продукты. Да, на продукты. Сейчас он, видишь, какая цена на продукты. Ты что, в магазины не заглядываешь? Да заглядываю, да. Я вот потому и спрашиваю. Но. Вот потому и спрашиваю. Так я говорю, вот на что, чтобы быстрее подохли все. Такое государство у нас, чтобы все быстрее подохли. Понятно. Да, спортом, чтобы занимались. Спортсмены, чтобы одни были. Понятно. Ну ладно, Петр Иванович, Александр Иванович, отдыхайте, отдыхайте, здоровится вам, не болейте. Тебе тоже, дай бог. Живите дай долго, бог всего вам самого лучшего. Да, и с наступающей долго. Вас Пасхой, и всего... Та уже прошла, это же не наша католическая. Так Пасха. Я говорю, с наступающей, скоро наша наступит. Ну, дай бог. Ну, всего вам доброго. Ну, и вам всего доброго. Давайте. Будьте здоровы. Давайте, не болейте.